Вопрос 439. Чем вызвана агрессивность мужчин, которые способны даже бить женщину во время полового акта? Древние дед и бабка ужинают. Вдруг дед ударяет бабку ложкой по лбу. Бабка аж взвилась. «Да ты что, ошалел, старый?» «Как вспомню, что не девкой взял, сердце кровью обливается». Из непридуманных рассказов. Нередко это проявление садизма, о котором мы еще поговорим подробнее. Хочу, чтобы каждая женщина, да и мужчина, поняли. Зачастую женщины сами виноваты в драматичных финалах споров с мужчинами. Сначала она предъявляет ему претензии по любому поводу, дескать, он не похож на того, о котором она мечтала всю жизнь, унижает его то одним замечанием, то другим, наконец, доводит его до стрессового состояния, от которого до агрессивности один шаг. Мужчина платит женщине той же монетой. Теперь он старается ее унизить, подмечает все недостатки, издевается, и чем больнее для нее его замечания, тем чаще он их высказывает. Издевательство над женщиной превращается в освобождение от собственных стрессовых состояний. Как этого избежать? Видимо, кто-то первым должен сделать шаг к тому, чтобы спокойно разобраться, кое-что, может быть, простить и в корне изменить свое отношение к партнеру, а в противном случае, да, такое бывает нередко, его агрессия проявится во время коитуса. Бывает, что агрессивность заложена в характере мужчины. В этой ситуации конфликт неизбежен и обычно приводит к разрыву.